Отступление от текста. Растворившееся в историческом прошлом государство должно иметь предпосылки к подобному катаклизму. Из истории известно, что некоторые государства завоевывались, некоторые распадались, не выдержав внутреннего напряжения. Некоторые взрывались в результате различных революций либо войн. Государства создавались и рушились на волне революционных изменений. Однако история ГДР, история государства, утратившего свои идеалы, когда из основания страны был вынут своеобразный духовный стержень, и одно из самых передовых государств своего времени – было принесено в жертву политике. По темпам роста национального дохода страна уверенно занимала ведущее место в Европе и в мире. Начиная с 1982 года темпы прироста национального дохода в год составляли 4-5%. Конечно, в ГДР существовали свои проблемы, но это были проблемы не экономического характера. Сказывалась идеологическая зашоренность команды Эриха Хонекера, которая на фоне обновленной команды Горбачева смотрелась достаточно архаично. Однако никто не ожидал, что государство, признанное во всем мире, рухнет так быстро и скоро. В феврале 1984-го состоялась историческая встреча Коля с Хонекером. Казалось, два германских государства обречены на длительное сосуществование. Даже во время выборов ФРГ в 1987 году правящая коалиция выдвинула лозунг прагматической развязки с ГДР, рассчитывая на сближение двух государств в исторической перспективе. Однако все получилось совсем по-другому. В социалистических странах Восточной Европы начал срабатывать знаменитый принцип домино, сформулированный в ЦРУ еще в середине 50-х, когда разрыв в цепи так или иначе влиял на всю систему. В мае 89-го в Москве открылся первый съезд Советов. По накалу страстей и степени демократизации общества он являл собой уникальное зрелище. За месяц до этого, 25 апреля 1989 года, Горбачев наконец сумеет избавиться от бывших членов и кандидатов в члены ЦК. Они уйдут на пенсию, но сохранят свой грозный антиперестроечный потенциал. 110 человек будут удалены из ЦК, и это будет невиданная реорганизация, сравнимая только со сталинскими чистками. Правда, в 30-е годы людей отправляли в небытие, сейчас их просто отправят на пенсию. В июне намечается конкретный раздел, который разделяет все социалистические страны в праве на их будущее. В Китае выступление студентов жестоко подавляется танками, и огромная страна успешно продолжает свои преобразования. Через 10 лет Китай становится одним из первых главных торговых партнеров Соединенных Штатов Америки. Растерявшиеся лидеры стран Восточной Европы, преданные Москвой, под давлением собственного общественного мнения отступают, сдавая позиции одну за другой. В Польше впервые формируется коалиционное правительство. Летом 89-го на выборах триумфально побеждает «Солидарность». Начинается преобразование в Венгрии и Чехословакии. Трагические события в Румынии, когда после выступления венгерского священника Текеша Темешари вспыхивает волнение, перекинувшееся на Бухарест и превратившееся в настоящую революцию, которая сметет не только правящий режим, но и впервые в истории современной Европы устроив скорый и неправый суд, отправит на казнь бывших руководителей страны семейную чету Чаушеску. В 1989 году в Германии события развиваются по нарастающей. Кажется, что еще в начале года Горбачев говорит Колю, что объединение Германии произойдет не при нашей жизни. Кажется, что еще за месяц до падения стены Германская Демократическая Республика, отмечающая свое 40-летие, существует незыблемо и твердо. Но причины распада уже налицо. Тысячи людей бегут из страны. Через открытые границы Чехословакии тысячи беженцев просачиваются на Запад. Посольства ФРГ в Варшаве и Будапеште атакуют люди из Восточной Германии. Недовольство режимом Хонекера нарастает с каждым днем. Под влиянием Горбачева и собственных неудач смертельно больной Хонекер вынужден уйти в отставку. Он еще не знает, что сам олицетворял незыблемость режима в ГДР. После его ухода ничто уже не может спасти страну. Отречение Хонекера – первый шаг к разрушению его государства. Сменивший его Кренц пытается лавировать, чтобы сдержать и нарастающий протест народа внутри государства, и давление на него Горбачева, и общественное мнение Запада. Но усидеть сразу на нескольких стульях невозможно. Кренц продержится около 2 месяцев. Слабый, безвольный, нерешительный, неумный, Кренц окажется заложником обстоятельств. И, наконец, в декабре, когда все будет кончено, социалистическая единая партия Германии просто исчезнет с лица земли, а вместо нее появится партия реального социализма во главе с Грегором Гизи. История сделает полный оборот. Но к этому времени станет ясно, что само государство обречено. 9 ноября восторженные толпы прорвутся через стену, и начнется крушение столь зримой границы, разделяющей не только единый город, но и страну, нацию, весь мир на 2 части. Крушение стены будет означать не только исчезновение ГДР. Оно будет означать победу Западного блока, разгром Восточного. Она будет залогом будущего распада самого Советского Союза, крахом всей мировой системы социализма. История не признает сослагательного наклонения. Но если бы одновременно с китайцами Горбачев вывел собственные танки в ноябре 1989 в Берлине, возможно, не было бы кровавых событий в Румынии через месяц, в Баку через 2, в Вильнюсе через год. Или они были бы в еще более кровавых масштабах? История не дает ответа на этот вопрос.